и доложили устроителю пира, что никто не хочет идти, а рассказали, как слуг его оскорбляли и убивали. Разгневался царь, послал войско свое и истребил город их. На самом деле все так и было. Господь истребил Иерусалим за распятие сына своего. В 70-м году от Рождества Господа Иисуса Христа пришли римляне с полководцем Веспасианом, которого сменил сын его Тит, и устроили осаду Иерусалима. Осаду столь страшную, что содрогается сердце, когда читаешь об ужасах этой осады, когда ели друг друга, когда матери варили своих младенцев и ели их. Был разрушен Иерусалим, был разрушен храм Иерусалимский. Это, видите, сбылось, сбылось полностью. Что же сделал устроитель пира, когда так поступили с его слугами люди злые? Он опять послал слуг своих, но уже не к знатным, не к богатым, не к вождям народа израильского. По всем улицам и перекресткам собирали слуги его всех, и убогих, и коллег, и злых, и добрых. И привели их на пир, и наполнился пир возлежащими. Это были те бедные и простые люди, которых в первую очередь призвал он следовать за ним. Из самых простых избрал он апостолов своих. Он отдавал всегда предпочтение людям, которых все презирали, призывал на пир мытарей, сборщиков подати, которых ненавидел народ за их притеснение, взятки, за неправду при собирании подати, призывал блудниц, обливавших ноги его слезами своими и утиравших волосами своими. Вот такими наполнился пир. А кто этот несчастный, которого повелел хозяин пира связать и бросить во тьму кромешную? Это был тот, который был не в брачной одежде, тот, кто был призван на пир в Царство Божие, на пир в обществе святых, а одежды духовной не имел. Одежда его была грязной и непраздничной. Это был человек просвещенный и освященный в таинстве крещения, но потом забывший достоинство свое. Этот человек был участником правды, но вел жизнь греховную и нечестивую, был запятнан пороками. Его духовная одежда была грязной, ему не место было в обществе святых, и потому он был осужден и выброшен во тьму кромешную. Так будет с нами, христианами, призванными идти за Христом, идти на пир в Царство Божие, так будет со всяким, кто окажется в грязном рубище, не в брачной одежде, кто запятнан грехами, со всяким, кто не вошел